Ладно, я учту, сказал Борис Сергеевич. А ты не заметил, что я играл одно, а ты пел немножко по-другому? Нет, сказал я этого не заметил, да это и не важно. Просто надо было погромче играть. Ну что ж, сказал Борис Сергеевич, раз ты ничего не заметил, поставим тебе пока тройку за прилежание. Как тройку? Я даже опешил. Как же это может быть? Тройка — это очень мало. Мишка так тихо пел, и то получил пятерку. Я сказал, Борис Сергеевич, когда я немножко отдохну, я еще громче смогу, вы не думайте. Это я сегодня плохо завтракал. А то я так могу спеть, что тут у вас у всех уши позаложат. Я знаю еще одну песню. Когда я ее дома пою, все соседи прибегают, спрашивают, что случилось. Это какая же песня, сказал Борис Сергеевич. Жалостливая, сказал я. И запел. Я вас любил. Любовь еще быть может. Но Борис Сергеевич поспешно сказал. Ну, хорошо, хорошо. Ну, все мы это обсудим в следующий раз. И тут раздался звонок. И мама встретила меня в раздевалке. А когда мы собирались уходить, к нам подошел Борис Сергеевич. Ну, сказал он, улыбаясь. Возможно, ваш мальчик будет Лобачевским. Может быть, даже Менделеевым. Он может стать Суриковым или Кольцовым. Я не удивлюсь. Но в одном могу заверить вас абсолютно твердо. Славы Ивана Козловского он не добьется. Нет, никогда. Мама ужасно покраснела. У нее глаза стали зелеными, как крыжовник. И она сказала, ну, это мы еще увидим. А когда мы шли домой, я все думал, неужели Козловский поет громче меня?